Глава 12. Когда Мурадов вышел из подъезда и направился к горящему дому, пламя багровыми искрящимися спиралями поднималось в ночное небо. Вокруг дома Цветовой было светло, как днем. Он решил послушать, что говорят в толпе, которая плотным пестрым кольцом охватила огромный пылающий костер. Из темноты его кто-то окликнул. Мурадов остановился, озираясь. «Привет, Самат!» Негромко поздоровался незнакомый мужчина. «Отойдем в сторонку на минуту». «А в чем дело?» Чернявый мужчина в низко надвинутой на лоб кепке вытащил из кармана пачку 5-рублевых купюр и подал Самату. «Это тебе от Мишки Шпыру. Он просил меня передать тебе свой должок». «Он мне 1,5 куска должен». «Вот об этом, Самат, и поговорим в сторонке». Они отошли в тень за угол дома. «Остальное он просил передать тебе товаром, а товар у меня в машине», — зашептал на ухо Самату незнакомец. «Ты сейчас дуй к любопытствующей толпе. Минуту-две постоишь и двигай на Сенной переулок. Там, за трехэтажкой налево, завернешь и жди у фонаря. Туда иди через проезд Гафиатуллина обходом. А то тут какой-то тип крутится вокруг дома. Похоже, чей-то хвост. Может, твой?» Мурадов небрежно махнул рукой. «Какой хвост? На мне ничего не висит. А то, что сторожил раскопки, тут криминала нет. Так что чихал я на всех». Незнакомец повторил, как Мурадов должен идти к Сенному переулку, и исчез в темноте проезда Гафиатуллина. Самат, сделав пару кругов вокруг горящего дома, двинулся по маршруту, определенному чернявым мужчиной. Теперь он вспомнил, что раньше этого типа видел вместе с Мишкой Шпыру. Ну, конечно, это он участвовал вместе с Мишкой в раскопках в подвале их дома. Правда, этот субъект держался особняком, скрывал свое лицо темными очками и надвинутый на глаза кепкой. Мурадов тогда не задавал себе вопроса, кто из них, как говорится, король, а кто черный кардинал. Он без обиняков воспринимал Мишка Бугор, а тот на подхвате. Ведь свое участие в этом предприятии он оговаривался Мишкой, и о вознаграждении тоже. Когда же Шпыру исчез, не рассчитавшись с ним, Самат предпринял поиски того. И однажды, казалось, он встретил его помощника, который сегодня, наконец, привез его к ровные. Но тот заявил, что он, Мурадов, обознался и сразу же затерялся в толпе. Весной этого года Мурадов снова увидел дружка Шпыру. Тот сидел за рулем «Жигулей». Самату показалось, что и этот тип заметил его. И вот теперь подручный Мишки сам отыскал Мурадова. Через четверть часа Самат уже был на Сенном переулке у фонарного столба. Инспектор уголовного розыска младший лейтенант Чаев дежурил у дома номер 17 по улице Рахматуллина, когда в 00:20 языки пламени вырвались из чердачного окна бывшего дома Цветовой. Он тут же бросился к телефону-автомату и сообщил по 01 о пожаре. Потом вернулся на свой пост. Нельзя было упустить из вида Мурадова. Вскоре прибыли пожарные машины. Инспектор Чаев заметил Мурадова сразу же, когда тот вышел из подъезда. Видел, как к нему подошел какой-то высокий мужчина, и они, о чем-то поговорив, разошлись. Инспектор стоял в противоположной стороне от горящего дома. И на фоне его хорошо видел все происходящее во дворе 5-этажного дома. Чаев силился как следует рассмотреть незнакомца, разговаривавшего с Мурадовым. Но тот старался держаться в темноте. Мурадов пошел к горящему дому и, покрутившись там, нырнул в темноту узкого переулка. Инспектор последовал за ним, стараясь ни на секунду не выпускать его из поля зрения. В темноте это не так-то просто. Когда Чаев пересекал полосу яркого света, падавшего из большого незашторенного окна жилого дома, словно из-под земли вырос перед ним баскетбольного роста крепко сложенный мужчина с поднятой над головой рукой. Младший лейтенант, не ожидавший нападения, успел отклонить голову, и удар пришелся по плечу. Острая боль парализовала левую руку, и он понял. Нападавший переломал ему ключицу. От второго удара ему удалось увернуться. И тут же, как на тренировке, уклоняясь от подобного удара, он резко ударил головой в лицо нападавшему, а правой рукой нанес сильный удар в живот. Нападавший согнулся, и в этот момент Чаев пытался нанести ему удар ногой. Но тот подставил свою увесистую руку, а другой перехватил ногу. Инспектор оказался на земле. «Самат!» — крикнул бандит. «Скорей сюда!» И тут же попытался навалиться на упавшего. Офицер милиции, превозмогая боль, успел подтянуть ноги и нанести ему встречный удар. Мужчина отлетел к стене. И тут из темноты вынырнул Мурадов, склонивший чашу весов в пользу бандита. В тот момент, когда инспектор достал пистолет, Мурадов сильно пнул его ногой, и от резкой боли в плече Чаев потерял сознание. Эту схватку увидели из окна дома и позвонили в милицию. Через несколько минут первым на место происшествия прибыл участковый Шамов. Когда он начал переносить инспектора Чаева, тот очнулся. «Где они?» Он ощупал грудной карман. «Нет пистолета. Они забрали пистолет. Мурадов с неизвестным». Потом инспектор, словно окончательно освободившись от боли, быстро зачастил. «Пусти, они рядом. Они пошли в сторону Сенного переулка. Скорей туда, скорей. Ты слышишь, я умоляю. Они с оружием». Участковый Шамов положил инспектора на скамейку и бросился к Сенному переулку. И когда он завернул в этот переулок, раздались выстрелы. Он по привычке прыгнул в сторону и прильнул к забору. Тут же громыхнули еще три выстрела. Кто стрелял и в кого, Шамов понять не мог. Вдруг в темном переулке показался белый «Жигуль». Участковый рванул на середину дороги, чтобы остановить автомашину. Выдернул из кобуры пистолет. «Стой! Стой!» — размахивал оружием он. «Жигуль» замедлил скорость. Шамов заметил бегущего за машиной человека. Это на мгновение отвлекло его внимание, и автомобиль неожиданно рванулся прямо на него. Отскочить в сторону участковый уже не мог. Он принял единственно правильное решение, которое давало какой-то шанс, чтобы остаться живым. Шамов прыгнул на капот машины. Рассыпавшееся вдребезги ветровое стекло немного смягчило удар. Его отбросило в сторону. И он оказался в канаве для стока воды. Автомашина на повороте боднула правым крылом в забор. Посыпались сломанные доски. Вслед машине снова прогремело несколько выстрелов. Начальнику райотдела милиции капитану Минаеву Г.Д. 18 августа сего года. Рапорт. Мною установлена причастность Самата Мурадова к делу по убийству Цветовой. В связи с этим возникла необходимость опроса Мурадова. Однако в 0 часов 30 минут 18 августа его дома не оказалось. Полагая, что подозреваемый может скрыться, осуществил попытку найти его и задержать. В 0 часов 55 минут в Сенном переулке заметил автомашину «Жигули», из которой вышли двое мужчин. Между ними началась драка. Я бросился к ним. Когда до них оставалось метров 50-70, один из них дважды выстрелил в другого. Затем вооруженный мужчина кинулся в машину и поехал. Мною применено оружие. Трижды выстрелил по колесам автомобиля, но промахнулся. Дорогу преступнику, неожиданно для меня, пытался преградить, как оказалось, участковый старший лейтенант Шамов Т.В. Но водитель не остановил машину и забил Шамова Т.В. Прежде чем автомашина скрылась за углом, я успел еще два раза выстрелить в нее, после чего «Жигули» наехали правой стороной на забор и с деформированным кузовом, с разбитым ветровым стеклом, скрылись. Полагаю, что на кузове или на боковых стеклах машины имеются пулевые пробоины. На месте остановки автомашины оказался тяжелораненый с двумя пулевыми ранениями Мурадов, который был доставлен в бессознательном состоянии в местную больницу. Представляется, что в него стрелял сообщник по делу Цветовой, который, очевидно, полагал, что на след Мурадова напали. На месте драки дорога была усыпана 5-рублевыми купюрами. Старший лейтенант Шамов ТВ получил легкие телесные повреждения. В связи с изложенным, считаю необходимым ограничить доступ лиц к раненому Мурадову С. Лейтенант Данишев. Через четверть часа, как скрылся на автомашине преступник, из ГАИ МВД Автономной Республики полетело указание. Всем постам ГАИ принять меры к задержанию автомашины марки «Жигули» белого цвета с выбитым ветровым стеклом, с вмятинами на правом переднем крыле. На кузове автомашины возможны следы пулевых пробоин. Машина скрылась с места происшествия в 0 часов 55 минут. Преступник вооружен огнестрельным оружием. Замминистра МВД ТАССР. Старшина ГАИ Рябов как раз принимал сообщение о розыске и задержании автомашины марки «Жигули», когда за окном служебного помещения, как снежный ком, падающий с горы, пролетел автомобиль белого цвета. «Вот стервец, под 90 гонит», — отметил про себя старшина. «Ну ничего, я его тоже проверю». Через несколько минут он уже сидел за рулем «Волги» и гнал, выжимая из нее все, что можно. Стрелка спидометра остановилась на отметке 130. «Если это та самая машина, далеко не уйдет», — размышлял Рябов. «Без ветрового стекла ехать под 100 километров дьявольски трудно. В машине гуляет бешеный ветер, как при урагане. А по лицу хлещет такая струя воздуха, как будто в рот тебе сунули шланг от работающего компрессора». Уже минут через 10 адской гонки Рябов заметил впереди белое пятно машины. Она, не снижая скорости, резко повернула в сторону и помчалась по проселочной дороге. Старшина напрягся. Появилась небольшая надежда на то, что это именно та самая машина. В нормальном состоянии водитель так рискованно не будет поворачивать. Такие лихие повороты делают обычно лишь при автогонках или когда. Внимание старшины привлек резкий поворот машины влево, отчего она какое-то время ехала, накренившись вправо на двух колесах. Такие фигуры высшего пилотажа он видел на стадионе на показательной езде зарубежных автотрюкачей. Цвет фар «Волги» разогнал темноту по сторонам, и Рябов уже мог различить марку автомашины. Это были «Жигули» белого цвета. Надежда стала перерастать в уверенность, и старшина от напряжения вспотел. «Жигуль» мчался к реке, за которой начинался рабочий поселок. Рябов знал, что эта проселочная дорога перед речкой поворачивала к небольшой сосновой роще, а затем вскарабкивалась через узкий мост на возвышенность, где и начинались первые дома поселка. Неожиданно для старшины преследуемая машина сбавила скорость и резко затормозила на мосту. Ее развернуло поперек. Проехать было уже невозможно. Из кабины выскочил мужчина, пробежав немного, выстрелил в бак автомашины. К черному набухшему дождем небу взметнулось пламя, мгновенно охватившее всю машину. Когда старшина подлетел на своей «Волге» к мосту, преступник уже несся, словно ошалелый, к рабочему поселку. Но стоило Рябову выпрыгнуть из автомашины, как беглец несколько раз пальнул в его сторону. Одна пуля угодила в радиатор. Старшина бросился на землю, но тут же встав, рванулся к пылающей костром автомашине и, прикрывая форменной курткой лицо от огня, проскочил между перилами и горящей машиной, пробежал мост и остановился у телеграфного столба. Ослепленный ярким пламенем горящего автомобиля, он почти минуту ничего не различал в темноте, хотя до боли в глазах напрягал зрение. Тем временем преступник растворился в ночи. Поиски его не дали никаких результатов. А «Жигули», как оказалось, были угнаны в тот день у одного торгового работника из соседнего райцентра.